Митя и Сенька. Было ясное январское утро. Солнышко мало грело, но приветливо поглядывало на блестящий белый снег, покрывавший улицы Москвы. Юркие воробушки с тихим чириканьем весело прыгали меж следов, оставленных синями. Слегка морозило, но ветра не было, погода так и манила на прогулку. В конце длинного переулка, выходящего на бульвар, из открытых ворот извозчичьего двора выбежал мальчик, лет 8, в стареньком суконном армячке и в стоптанных валенках. Большая меховая шапка, нахлобученная на его голову, низко спускалась на веселые черные глаза. Мальчик прислонился к дощатому забору около самых ворот и стал пристально глядеть на дверь молочной, находившейся на противоположной стороне улицы, наискосок от извозчичьего двора. Он как будто ждал появления кого-то. Но дверь не отворялась, и мальчик, чтобы не скучать от ожидания, стал придумывать себе забаву. На улице перед тротуаром возвышалась большая гора снега. Около нее валялась забытая деревянная лопата. Мальчик поднял лопату, перевернул ее палкой вниз и начал усердно сверлить в рыхлых снежных боках глубокие круглые дырки. — Эй, Сенька-извозчик, зачем балуешься? Пойдем с нами за водой! — крикнули ему два мальчика, мастеровые, несшие пустой ушат на длинной палке. Но тот только посмотрел на них, мотнул отрицательно головой и снова принялся за прежнее занятие. Прозвище извозчика, которое он только что слышал, по-видимому, нисколько его не удивило. И не мудрено, его все так звали. Сеня был круглый сирота и жил из милости у старого извозчика Ивана, земляка его покойной матери. Дедушка Иван любил своего приемыша, но не имел времени заняться им и приучить его к делу, и Сеня весь день бегал по двору или по улице. «Мал он, глуп еще», — говорил про мальчика старый извозчик, поглаживая его по голове. «Пусть пока бегает, а вырастет, извозчиком будет». И Сеня очень гордился своим прозвищем извозчика. Кроме дедушки Ивана, у Сени было еще два друга. Маша, дочь соседки-молочницы, бледная и тихая девочка лет 11, и Жучка, дворняжка, приставшая к извозчичьему двору. Сеня недолго забавлялся около горы снега, видя, что Маша не выходит. Он бросил лопату на ее прежнее место, вытащил из кармана большую корку хлеба и в припрыжку побежал обратно в ворота извозчичьего двора. Добежав до сенного сарая, он скрылся за его полуотворенную дверью. В сарае царил полумрак, но Сеня не нуждался в освещении, чтобы найти то, что он искал. Захлопнув за собой дверь, он стал громко звать: «Жучка! Жучка!» В ответ на его зов вместо радостного лая, который он привык слышать, раздался жалобный визг. Сеня со всех ног бросился в правый угол и, присев на корточки, очутился среди собачьего семейства. Жучка продолжала жалобно визжать и лизала ему руки, а пятеро ее щенят тихо скулили и ползали вокруг нее. Сеня был очень удивлен странным поведением Жучки, но когда глаза его привыкли к темноте, он увидел причину ее жалоб. Бедная собака была ранена. На правой задней ее ноге виднелась широкая рана с запекшейся кровью по краям и слипшимися клочками шерсти. Наткнулась ли Жучка на что-нибудь острое или другая собака ее покусала, неизвестно. Но только бедная Жучка, видимо, очень страдала. Ее умные глаза жалобно смотрели на Сеню, прося у него помощи. Вдруг Жучка громко взвизгнула и рванулась вперед. Один из ее щенят, проползая между матерью и Сеней, задел за ее больную ногу. Жучка с визгом начала лизать свою рану, из которой закапала кровь. Сеня одним шлепком оттолкнул провинившегося щенка, погладил Жучку, успокоил ее и разломив корку хлеба, начал кормить бедняжку, продолжая гладить ее одной рукой. Жучка ела с жадностью, благодарными глазами глядя на мальчика. Между тем щенята подползли один за другим и принялись тоже завтракать молоком матери. Жучка ласково лизнула каждого из них, со страхом отодвигая свою больную ногу от неразумных своих деток. Но вот один из них толкнул другого, тот своего соседа, крайне высвободил свою голову, повернулся всем телом назад и, сев на задние лапы, положил обе передние на рану матери. Жучка с отчаянным визгом вскочила с земли, растолкав всех своих щенят. Виновный с размаху повалился на спину, перебирая лапами в воздухе и силясь перевернуться. Кровь тонкой струйкой побежала из раны на землю. Сеня чуть не плакал от жалости к жучке. Он принес охапку сена и устроил постель для своего бедного друга. Потом побежал домой, схватил старенький ситцевый платок, подарок дедушки Ивана, зачерпнул воды в черепок разбитого глиняного горшка и, вернувшись в сарай, осторожно обмыл рану жучки. Свежая вода облегчила страдания бедной собаки. Она с благодарностью вздохнула и закрыла глаза, когда Сеня стал примачивать ее рану водой. Все время, сидя около жучки, Сеня охранял ее больную ногу от движения щенят и не подпускал их к матери. Но щенята начинали визжать все громче и громче и, по-видимому, были очень голодны. Наконец сама жучка тихо заворчала, как бы зовя их, и они все разом бросились к ней. Сеня заботливо защищал от их прикосновения больную ногу своего друга, и на этот раз щенята могли пообедать, не причинив матери ни беспокойства, ни боли. Когда они насытились, Сеня уложил их в старую корзину, стоявшую в углу. Затем он сбегал еще раз в кухню, принес жучке еще хлеба и чистой воды для питья. Но как быть дальше? Сеня слышал, что собаки зализывают свои раны, но щенята, толкаясь около жучки, постоянно бередили ее рану. Унести же их от матери было нельзя. Такие маленькие, они могли питаться только молоком. Если бы только достать для них молока. Жучка могла бы отдохнуть денек-другой, щенята не беспокоили бы ее, и она скоро настолько поправилась бы, что прикосновение к ее ране уже не было бы так болезненно. Но где достать молока? В кухне у извозчиков о молоке и помину не было. Денег у Сени никогда не бывало, купить молока было не на что. А как хорошо было бы, если бы ему удалось достать только кружечку молока. Он разбавил бы его теплой водой, и весь день щенята были бы сыты. Сене ужасно захотелось добыть где-нибудь молока. Вдруг радостная мысль мелькнула в его голове. А Маша-то? Он попросит у нее кружечку молока. Она добрая, она даст молока маленьким щенятам. Сеня решился тотчас же отправиться в молочную, вызвать Машу и попросить у нее молока. Он еще раз посмотрел на жучку, спавшую на сене, и поспешно выбежал на двор, оттуда на улицу. «Только бы в молочной была мать Маши, а не бабушка», — подумал Сеня, переходя через улицу. Он сильно побаивался ворчливой бабушки Маши. Однако желание помочь жучке придало ему храбрости, и, толкнув дверь, Сеня очутился в молочной. За прилавком стояла бабушка, казавшаяся в очень дурном расположении духа. — Чего тебе надо, мальчик? — неприветливо спросила она Сеню. — Мне бы Машу... — Дома Маша? — робко проговорил мальчик. — Нет Маши дома, — раздраженно ответила старуха. — Понесла бутылку сливок в конец переулка, да и пропала. Небось, пошла на бульвар, да и сидит там. А я здесь, жди ее, вот я ей покажу. Но Сеня не дослушал конца угрозы рассерженной бабушки. Узнав, что Маша на бульваре, он поспешил туда. «Ничего, пусть бабушка на нее сердится, а мать ее все-таки даст молока», — мысленно успокаивал он себя. Через несколько минут Сеня очутился на широком прямом бульваре.